толпе. Клейми, толпа, клейми в чаду сует всечасных из низкой зависти мой громоносный стих. Тебе не устрашить питомца муз прекрасных, тебе не сокрушить треножников золотых. А злилась ты, так зришь, каким огнем презренья, какою гордостью горит мой ярый взор, как смело черпаю я в море вдохновенья свинцовый стих тебе в позор. Да-да, клейми меня, но не бесславь восторгом своим бессмысленным поэта вещих слов. Я век не осрамлю себя презренным торгом, вовеки не склонюсь пред сонмищем врагов. Я вечно буду петь и песней наслаждаться, я вечно буду пить чарующий нектар. Раздайся ж прочь, толпа, довольно насмехаться, тебе ль познать Прудкова дар? Постой, скажи, за что ты злобно так смеешься? Скажи, чего давно так ждешь ты от меня? Не льстивых ли похвал? Нет, их ты не дождешься. Призванию своему погроб не из меня, но с правдой на устах, улыбкою дрожащих, с змеёю желчною в изношенной груди, тебя я наведу в стихах огнем палящих на путь с неправого пути.